Звание. Рядовой. Воинская часть. 345 ОП. Погиб. 15 января 1985 г. Не нашел никаких подробностей. Я заглянул и под другие фамилии. Там тоже не обнаружил пояснений. Только под одной фамилией увидел короткое пояснение, что взвод попал в засаду и был уничтожен противником. Вспомнил, что эта запись была под фамилией. Фамилию погибшего сержанта из разведвзвода я без труда отыскал в памяти. А рядом с ней мысленно увидел и другую, знакомую. Мой сон вдруг улетучился. Я лежал на кровати, смотрел в потолок, глаза давно привыкли к полумраку. Не сразу, но я сообразил, что именно меня сейчас встревожило. Я четко вспомнил, что когда кликнул на строку рядом с Романов Вячеслав Федорович, то увидел и такую надпись. Рокотов Сергей Валерьевич. Под нее я тогда тоже заглянул. Память послушно выдала добытую в тот день информацию. Звание. Ефрейтор. Воинская часть. 103 ВДД 250 ПДП. Погиб. 6 января 1985 г. В воскресенье перед школьным концертом для учителей я поинтересовался Рокотова его отчеством. «Валерьевич», — ответил Сергей, — «с чего вдруг тебя, котенок, заинтересовало мое отчество?» Я провел пальцем по струнам, взятые из кабинета директора школы гитары. Ответил, «Если вступлю в твой ансамбль, ты станешь моим начальником. Пока потренируюсь обращаться к тебе по имени-отчеству. Вдруг пригодится?» Перед выходом на сцену школьного актового зала я совершенно не волновался, не грыз ногти и не маялся животом, как артисты из младших классов. В перерывах между выступлениями посматривал в зал, видел, что сегодняшняя публика не походила на ту, перед которой я пел вчера, смотрел на учителей, что сидели на зрительских местах с серьезными лицами, наблюдал за тем, как они скупо аплодировали участникам концерта, как внимательно рассматривали юных артистов, словно мысленно выставляли тем оценки, за внешний вид, за артистизм, за правильный репертуар. Отметил, что педагоги одинаково реагировали и на читавших стихи октябрят, на сыгравшую на скрипке пионерку, и на пение Сергея Рокотова. Я удостоился от них все тех же скупых аплодисментов, что и прочие участники концерта. Не услышал ни одного выкрика из зала. Котенок, заметил сидевшую в центре зала симпатичную учительницу математики, смотрел ей в глаза, когда исполнял вторую песню. Наши взгляды соединились примерно в середине первого куплета. В глазах женщины я прочел удивление, смущение, интерес, все это рассмотрел, пока вытягивал ноты. Скулы молодой учительницы за это время покрылись румянцем, словно женщине стало душно, а моя фантазия нарисовала множество восхитительных сцен с участием математички. Я обуздал распоясавшееся воображение, напомнил себе, что стоял на сцене под лучами прожекторов, и что мои брюки не скроют реакцию 16-летнего организма на эротические фантазии. Зрительная связь между мной и симпатичной учительницей прервалась, лишь по завершению песни. Я мысленно поздравил себя, когда спускался со сцены. Понял, что молодая математичка, орешек по моим зубам. В третий свой выход на сцену я сразу же отыскал глаза учительницы математики, принципиально не смотрел на прочие не менее интересные части ее тела, гипнотизировал женщину все те минуты, что простоял на сцене. За это время математичка ни разу не отвела глаза, изредка она смущенно улыбалась, потирала щеки и шею. Я уже чувствовал себя победителем, спускаясь в зал. По завершении концерта вместе с прочими артистами отвешивал со сцены поклоны, следил за тем, как интересная мне особа направилась вслед за прочими учителями к выходу. И мне почудилось, что шагавший рядом с ней Василий Петрович, учитель физкультуры, обнял математичку за талию. Но уже в фойе школы я сообразил, не почудилось. Физрук по-хозяйски тискал молодую математичку на глазах у коллег, и эти его возмутительные действия не вызывали удивления или интереса у педагогов. Я поинтересовался у Рокотова. Рокот, у нашего физрука Роман С. сообразил, что так и не узнал имя симпатичной учительницы. Математичкой, Сергей взглянул на Василия Петровича и его спутницу, что стояли в окружении коллег. «Так у них свадьба после Нового года», — сказал он. «Наши девчонки с 1 сентября об этом шепчутся». Рокот усмехнулся и добавил, «Станет у нас в школе на одного Лисонина больше». Я поправил очки, напомнил себе, что я, в отличие от Василия Петровича, жениться на этой учительнице не собирался. С грустью смотрел на упакованные в чулки ноги математички. Тебе полковник еще не предлагал стать скоморохом для наших старичков во время банкета?» — спросил Рокотов. Я покачал головой. «Не соглашайся, котенок», — сказал Сергей. «Эти жлобы тебя даже вином не угостят. Мы с Чагой уже отказались. Нам хватило и прошлогоднего веселья. Пусть сегодня их пионеры развлекают». Рокотов указал на девочек в красных галстуках, которые сегодня танцевали на сцене. Я вспомнил о словах Рокота, когда возвращал директору школы гитару. «Полковник пригласил меня остаться, его приглашение поддержала Снежка. Ты ведь знаешь много хороших песен, Ваня», — сказала она. «Я бы послушал про Снежную королеву», — заявил ее муж. «Но я сказал Михаилу Андреевичу, что устал, не отошел еще от вчерашнего концерта в ДК». Взглядом попрощался с молоденькой математичкой и направился в гардероб. Надел куртку, и едва ли не нос к носу столкнулся с Наташей Кравцовой, на выходе из закутка, где оставлял верхнюю одежду 10 класс. Кравцова ойкнула, уперлась мне в грудь ладонями. «Ты меня напугал, Крылов», — заявила она. «Сам себя иногда боюсь», — ответил я. Посторонился, пропустил Наташу к ряду крючков для одежды. Так и внула. Поблагодарила меня. Вспомнил, как Сергеева называла Наташу принцессой, вот за такие высокомерные жесты. «Молодец, Кравцова», — сказал я. Хорошую речь толкнула со сцены. Правильную. Учителям она понравилась. Принцесса пожала плечами. «Ну, так не зря же я отвечаю за идейно-политическое направление в нашей комсомольской организации», — ответила она. Наташа прошла к своей куртке, но вдруг замерла, обернулась. «Ты уходишь, Ваня?» — спросила она. «Не останешься на банкет?» — я покачал головой. Сказал: «Скоро начнется, спокойной ночи, малыши». «И что с того?» — поинтересовалась Кравцова. «Не смогу уснуть, если не посмотрю на Хрюшу», — сказал я. Развел руками. Наташа улыбнулась, посмотрела на часы. «Не переживай, Крылов, увидишь ты сегодня своего Хрюшу», — сказала она. «Передача начнется через 49 минут». Я печально вздохнул. «Так я еще не дома». Кравцова махнула рукой. «Не переживай, Ваня», — сказала она. «Посмотришь на своего Хрюшу. Успеешь». Наташа сняла с крючка куртку и подошла ко мне. Остановилась. Посмотрела в мои глаза, как во время нашего предновогоднего танца в 9 классе. Я почувствовал на своих губах тепло ее дыхания. Память послушно воспроизвела те эмоции, что я испытывал, когда сжимал тогда Наташину талию. Напомнила она и о том, что в далеком прошлом я мечтал. «Однажды Кравцова снова посмотрит на меня вот так. Ваня, раз уж время до встречи с Хрюшей еще есть», — сказала Наташа. «Может, ты проводишь меня домой?» Глава 13. Около входа в школу светил одинокий фонарь, рядом с трепыхавшимся на ветру флагом. Мы с Кравцовой прошли по островку света под фонарным столбом. Наташа взяла меня под руку. Она не повисла на моей руке, как это делала Кукушкина, и не осторожничала, как Алина Волкова. Кравцова не тянула меня вперед, подстроилась под мой шаг. Я втянул голову в плечи. Ветерок холодил шею, отправлял в прогулку по моей спине стайки мурашек. Увидел, что пар изо рта пока не шел, да и лужицы на земле еще не покрылись коркой льда. Но кроны берез почти полысели, а на улице с каждым днем темнело все раньше. Я взглянул на небо, отметил, что огни заката погасли. Поправил очки, вздохнул. Я дважды на этой неделе себе напомнил, что пора отыскать в шкафу шапку. В новой жизни морозить уши не буду. Память подсказала, что уже в этом месяце температура опустится ниже нулевой отметки, и на землю ляжет первый снег. Мы вышли за школьную ограду, свернули налево, не в правую сторону, как я привык. Наташин адрес я помнил. Без лишних вопросов направился к ее дому. Кравцова дважды тормошила меня вопросами, отвечал ей коротко, не ушел в нескончаемый монолог. Мысленно отметил, что провожал Наташу впервые. Сбылась мечта идиота. Задумался, как повернулась бы моя дальнейшая судьба, если бы Кравцова взяла меня под руку в том, в прошлом, 10 классе. Вспомнил, что убеждал себя тогда. Чувства к ней уже остыли. Я усмехнулся, представив, как вспыхнули бы эти самые чувства, когда принцесса прижалась бы к моему плечу. Вот как сейчас. Воображение живо нарисовало сцену, в которой я ссорился с родителями из-за поездки в Первомайск. Вообразил, как бы доказывал маме, что никак не могу уехать из Рудогорска. Решил, что особенно весело было бы объяснять мои сердечные мотивы папе. «Ваня, что тебя насмешило?» — спросила Кравцова. Я помотал головой. «Ничего», — сказал я, — «радуюсь жизни». подбросил Наташе вопрос о ее планах на после 10 класса. Та ответила мне встречным вопросом, но я не поддался на уловку, снова отправил мяч на Наташину территорию. Кравцова недолго изображала задумчивость. Поначалу ответила мне правильными в идейно-политическом смысле фразами, но заметила мою ухмылку, перешла на нормальную речь. Говорила она четко и спокойно. Я с неподдельным интересом слушал рассуждения о жизненных приоритетах воспитанной в Советском Союзе 16-летней девицы. Сравнивал их с теми, что слышал от сыновей, когда мои мальчики были в этом же нежном возрасте. Поддерживал Наташин разговорный запал короткими бодрыми репликами. Пришел к выводу, что молодые люди из разных эпох отличались лишь внешней напускной шелухой, но в глубине души испытывали одни и те же желания, лелеяли схожие мечты, в том, что касалось личной жизни. У поворота к своей пятиэтажке Кравцова остановилась, посмотрела мне в глаза. Свое отражение в ее больших зрачках я не рассмотрел, хотя видел их четко, благодаря линзам и свету фонаря. Кравцова красивым движением убрала со лба локон волос, положила руку мне на плечо, чем снова пробудила у меня воспоминания о том нашем предновогоднем танце. Память напомнила, как трепыхалось у меня тогда обожженное Наташиным взглядом сердце, как я забывал дышать, смотря Кравцовой в глаза. Поддался ностальгии, вздохнул. Наташа улыбнулась, она привстала на цыпочки, ее блеснувшие в свете фонаря губы поднялись выше моих, поправила прижатые дужками оправы волосы над моими ушами, снова отыскала взглядом под линзами мои глаза и тихо сказала, что еще рано, что спать она пока не хочет, а погода хорошая. Я повел плечами, но не возразил. Предложила прогуляться к озеру. «Ваня, ведь ты же не спешишь», — сказала она. Я невольно поежился, снова спрятал за воротником подбородок, сунул в карман руки. Подумал, что сейчас приглашение на озеро выглядело не столь многообещающе, как летом. «Купаться при луне мы сегодня точно не будем», — мелькнула в голове мысль. «Идем», — сказала Кравцова. Она не дождалась ответа, взяла меня под руку. «Ваня, а помнишь, тогда, на вашем прошлом концерте», — заговорила Наташа, повела меня по освещенному луной и уличными фонарями тротуару, прочь от ярких желтоватых прямоугольников окон. Я слушал рассказы принцессы о музыке, которая ей нравилась, о книгах, прочитанных Кравцовой этим летом, и даже о будущем, каким она его представляла, не дополнял ее рассказы репликами. Гадал, с кем именно Кравцова сейчас разговаривала, с Иваном Крыловым или с котенком. Молчал, слушал Наташин голос, посматривал на ее лицо, снова признал, что Кравцова симпатичная девчонка, а ее взгляд и сейчас меня временами буквально завораживал. Решил, что не зря я в 9 классе дрался из-за нее с Громовым. Понял, шансов справиться с ее природным очарованием и с женской хитростью у меня тогда попросту не было. Видел, как Кравцова изредка потирала коленку, привлекала к ней мое внимание. Замечал, как она чуть склоняла голову, демонстрировала мне шею. Снова воспользовался моментом, взглянул на Наташины ноги. Неужто ее комар укусил, подумал я, но тут же сообразил, что ни один уважающий себя комар не высунет на улицу нос при такой прохладной погоде. Сам себе ответил, наверное, аллергия на мандарины, или их пока еще не продают. Вдохнул пропитанный запахом прелой листвы воздух, ощутил, что обида на физрука бесследно испарилась. Сообразил, что пока шагал рядом с Кравцовой, ни разу не вспомнил о молоденькой математичке. Как много девушек хороших, как много ласковых имен, мысленно пропел я, но ни одна, блин, не тревожит. Холодно, потому что я потер замерзший кончик носа, поправил очки, улыбнулся в ответ на Наташин восторженный отзыв о просмотренном ею на прошлой неделе фильме на большом экране. Мысленно отметил, что совсем позабыл о некогда любимом развлечении, походах в Рудогорский кинотеатр. И что ты в этом кинотеатре будешь смотреть? Сам у себя поинтересовался я, но не ответил на этот вопрос, позабыл о нем, потому что мы с Кравцовой уже спускались по ступеням Рудогорской набережной. Впереди я увидел блеск воды, услышал тихий плеск разбивавшихся о прибрежные камни волн, к запаху прелых листьев в воздухе добавился аромат можжевельника. По обе стороны от присыпанной мелкой щебенкой набережной начинались заболоченные берега, у озера стало заметно прохладнее. Я шмыгнул носом, подумал о том, что уже стар для подобной романтики и что есть и положительный момент от такой погоды, хотя бы не потею. Довел притихшую Кравцову до прибрежных камней. Наташа выпустила мою руку, ловко запрыгнула на большой омываемый темной водой гладкий валун, запрокинула голову, тряхнула волосами, расставила руки, словно уже посмотрела «Титаник» Джеймса Кэмерона. «Как же здесь красиво», — сказала она. «Ну, да», — отозвался я, — «неплохо». Рассматривал Наташины ноги, прикрытые до колен юбкой. «Ваня, забирайся ко мне». Принцесса повернулась ко мне лицом, поманила меня рукой. «Мы вдвоем там не поместимся», — ответил я. Прижал ладонь к холодному носу. Наташа рассмеялась. «Поместимся», — сказала она. «Я не такая уж и толстая». Она присела, протянула мне руку. Я вздохнул. «Ладно». Не воспользовался Наташиной помощью, запрыгнул на камень самостоятельно. Кравцова повернулась ко мне спиной, взяла меня за руки, положила их на свою спрятанную под балоньевой курткой талию, чуть подалась назад, прижалась ко мне спиной и ягодицами, указала на противоположный берег озера, где на фоне неба виднелась темная полоса леса. «Вон туда мы месяц назад ходили в поход», — сказала она. «Помнишь, даже в очках я не увидел в темноте ту протоку, рядом с которой наш класс в сентябре развел костер». Но Наташа уверенно показывала пальцем вдаль. Ветер обдувал ее волосы, прижимал их к моей щеке. Он заполнял мои ноздри запахом Наташиных духов. Ладонь Кравцовой прижалась к моей руке. Теплая, словно принцесса не ощущала прибрежной прохлады. Зря я полезла тогда на это скользкое бревно. Наташа неспешно пересказывала подробности сентябрьского похода. Призналась, что испугалась и запаниковала, когда упала в воду. Поделилась впечатлениями от своего заплыва в холодной воде, они отчасти соответствовали моим воспоминаниям. Я не видел сейчас ее лицо, но мне почудилось. Кравцова улыбалась. Она поглаживала мою руку, говорила тихо, но я слышал каждое слово. Я до сих пор помню, как возвращалась из леса в твоих кедах. Гладкая ткань куртки скользнула по моим ладоням. Кравцова обернулась. «А ведь я тебя так нормально и не поблагодарила», — сказала Наташа. Она прижала ладони к моим плечам. Я почувствовал на лице тепло ее дыхания, увидел блеск девичьих глаз. Ветер разметал Наташины волосы, соорудил из них темный ореол. Локоны шевелились, подчиняясь порывам воздуха, будто прическа на голове сказочной горгоны. Кравцова вытянула шею, медленно приблизила свое лицо к моему. Я заметил, как принцесса зажмурилась, чуть приоткрыла рот, ощутил давление на плечи, и тут же почувствовал, что теряю равновесие. Пошатнулся, неловко взмахнул руками. «Твою ж», — выдохнул Наташа в лицо, неуклюже развернулся, не нащупал ногой опору. Ботинок скользнул по камню. Я все же оттолкнулся от валуна, соскочил на землю, клацнул зубами, устоял на ногах, не распластался на земле, обернулся и убедился, что не утащил ойкнувшую Кравцову за собой. Наташа все еще удерживала на весу руки, словно чувствовала под ними мои плечи. Я хмыкнул, лишь теперь сообразил, что приземлился удачно, на щебенку. Вовремя поймал скользнувшие по носу очки, выругал себя за неловкость. Увидел, что у Кравцовой над головой выглянула из-за темных облаков луна. Призрачный серебристый свет показал мне, что принцесса усмехнулась. Я почувствовал, что аромат женских духов из моих ноздрей вытеснил запах можжевельника. Покачал головой и пробормотал. «Теперь я упал. Хорошо, что не в воду». Наташа развела руками. «Повезло», — сказала она, — «потому что я с собой кеды не взяла». Принцесса спрыгнула на землю рядом со мной, прижала ладони к щекам. «Замерзла?» — спросил я. Спрятал подбородок под куртку, сунул руки в карманы. «Немножко», — призналась Кравцова. Она подышала на свои пальцы. «Тогда идем домой», — сказал я. «После такой прогулки нужен горячий чай и ванна с теплой водой». Наташа усмехнулась. «Хорошо бы». Она взяла меня под руку. Яркий медальон луны оказался у нас за спиной, над озером. С каждым нашим шагом плеск волн на прибрежные валуны становился все тише. На обратном пути Кравцова все больше молчала. Она лишь поинтересовалась моими планами на завтрашний вечер. Я ответил, что пообещал Рокоту придумать музыку для новой песни. Сказал Наташе, что Виа Рокотова готовила собственный репертуар. Сергей завалил нас работой по самые уши. Выплеснул на свою спутницу поток скучных размышлений на тему музыки и музыкантов. Заметил, что Наташа зевнула, прикрыла рот кулаком, наклонил голову, скрыл усмешку. Продолжил монотонный рассказ о влиянии музыки на человеческую психику. Отметил, что принцесса изредка задумчиво посматривала на мое лицо, словно запоминала черты моего профиля для написания портрета. Мне почудилось, что около своего дома Кравцова сбавила шаг, придерживала меня. будто действительно заинтересовалась моим рассказом и переживала, что не дослушает его до конца. Зевала она нечасто, не отводила в сторону рассеянный взгляд. Я усомнился, что выбрал подходящую тему для разговора. Послушно сбавил скорость. Почувствовал, что принцесса уподобилась Лене Кукушкиной. Обняла мою руку. Рукава наших курток терлись друг о друга, издавали неприятные свистящие звуки. Промелькнула идея, что обязательно скажу об этом звуке в том абзаце книги, где главный герой провожал свою немую подругу. Она показалась мне удачной, отвлекся на нее, мысленно внес коррективы в уже написанный сегодня утром текст, сообразил. Именно такой звук станет прекрасным объяснением факту, что главный герой не услышал шаги преступников. Улыбкой поприветствовал хорошую находку. «Пришли», — сказала Наташа. Я запоздало сообразил, что минуту назад прервал свой рассказ о музыке на полуслове. Вспомнил, что все это время мы шли к подъезду Кравцовой молча. Мигнула лампа, что светила под нависавшим над дверью подъезда козырьком. Она мне словно подала сигнал, вот только я не уловил его смысл. Кравцова не выпустила мою руку и не повела меня к двери. Она подошла к стене дома, будто спряталась от тех, кто смотрел на нас из окон. Развернулась к стене спиной. Ткань ее куртки черкнула о бетонную поверхность. Руки девчонки переместились на мои плечи, в точности, как это случилось тогда, на камне. Наташа посмотрела мне в лицо, будто чего-то ждала. Она притянула меня к себе, я прижался к ее груди. Мы словно только что снова танцевали, и теперь замерли, когда смолкла музыка. «Блин, отсюда не спрыгнешь», — подумал я, наклонился к Наташиному лицу. Девчонка зажмурила глаза. Приблизил губы к уху принцессы и прошептал: «Спокойной ночи, Кравцова, увидимся завтра в школе». Свернул за дом, пятиэтажное здание скрыло меня от глаз Кравцовой, но я по-прежнему чувствовал жжение между лопатками, будто спину мне все еще сверлил взгляд оставшийся около двери своего подъезда принцессы. Наташа не сказала мне ни слова на прощание, то ли не успела, потому что я быстро ушел, то ли не захотела. Вспомнил, как в 9 классе грезил: «Однажды подойду вместе с Кравцовой к ее дому и там мы поцелуемся». Улыбнулся. Признался себе, что подумывал сегодня проверить, было ли о чем мечтать. Но убедил себя, что поцелуй с 10-классницей – это ненужный мне сейчас геморрой, который не столько развлечет меня, сколько создаст проблемы. Секунд 30 я размышлял на эту тему, пока шагал по освещенному фонарями тротуару. Потом выбросил мысли о Наташе Кравцовой из головы и сосредоточился на тех изменениях, что внесу завтра в текст книги. К первой школе я не пошел, свернул во дворы, направился домой по кратчайшему маршруту. Сегодня я не опасался встречи с поклонницами котенка, потому что снова чувствовал себя после концерта в школе обычным школьником Иваном Крыловым, а не артистом эстрады. Утром Кукушкина снова стерла со стен на нашем этаже надписи «Котенок, я люблю тебя». Они стабильно появлялись утром в воскресенье, будто их авторам не спалось в выходной. Моя соседка-семиклассница упрямо смывала их, словно взвалила на себя заботу о чистоте стен. В будние дни интерес девчонок к котенку остывал. Вновь просыпался он лишь в преддверии субботних танцев. Но в школе в меня уже не тыкали пальцем, и все реже совали мне в руки записки. Однако по утрам я по-прежнему слышал в школьных коридорах возгласы «Привет, котенок», видел радостные и кокетливые улыбки старшеклассниц. Я прошел по узкой тропинке, поленился обойти полысевшие к началу октября заросли кустарников, выбрался к припаркованным на краю тротуара изделиям советского автопрома, к двум автомобилям «Москвич-408» и к белому «Жигули» «ВАЗ-2103», улыбнулся. Вспомнил, что «ВАЗ-2103» со сдвоенными фарами и обилием хрома в отделке сейчас все еще был гордостью автовладельцев. Память подсказала, что ВАЗ-2106 мой отец и его приятели недолюбливали. Отметил, что пятерку с прямоугольными фарами в Тольятти уже производили, но я ее в Рудогорске пока не видел. Я прошел между москвичами, окинул взглядом знакомый двор, пробежался глазами по окутанной полумраком детской площадке, сообразил, что очутился около дома Волковой, тут же запрокинул голову, посмотрел вверх, на окна верхнего, 5-го этажа, обнаружил, что в квартире Алины горел свет, пробормотал: «Не спит», посмотрел на часы: «На спокойной ночи, малыши». «Уже опоздал», произнес я, а говорила, что успею. «Женщинам верить нельзя». Снова посмотрел вверх, на яркий желтоватый прямоугольник окна, пожал плечами. «Ну, раз я уже здесь», — усмехнулся, — «может, хоть сегодня расщедриться на печенье». Я поправил очки и свернул к Калининому дому. Память не ответила на вопрос о том, когда на дверях подъездов в Рудогорске появятся замки и домофоны. Вошел в подъезд, прижал руки к большой плоской теплой батарее, постоял около нее, пока не согрел кончики пальцев, шмыгнул носом и зашагал по ступеням, скользил взглядом по стенам, сравнивал рисунки и надписи с теми, что видел, поднимаясь к себе домой. Пришел к выводу, что стенопись в наших домах мало чем отличалась. В подъезде Волковой разве что не признавались в любви к котенку. Я хмыкнул, почувствовал аромат жареной курицы, на третьем этаже, где проживала Алинина бабушка. А вот на лестничной площадке пятого этажа я почувствовал лишь запах табачного дыма. Я подошел к квартире номер 47, взмахнул рукой, чтобы постучать. Различил бренчание гитары. Мелодия показалась мне знакомой. Я кричу: «Не уходи!» — пел низкий, бархатный, насыщенный грудным тембром голос. Я прислушивался полнокровным густым нотам в низкой октаве, улавливал знакомую хрипотцу. Сердце рвется из груди. В моем воображении эти слова никогда не звучали в подобной тембральной звуковой окраске. Я не представлял, что в исполнении контральта они зазвучат вот так, что от их звучания у меня перехватит дыхание и пересохнет во рту. «С тобой». Я простоял с поднятой вверх рукой, пока пение в 47-й квартире не прекратилось. Лишь тогда я восстановил дыхание и постучал. Замолчала гитара. Я услышал шаги за дверью. Щелкнул замок. Издали тихий стон дверные петли. «Иван», — сказал Алина. «Здравствуй», — говорила она тихо, с той самой хрипотцой в голосе. Алина куталась в свой любимых пропитанный табачным дымом потертый халат. Смотрела на меня, в удивлении приподняв брови. Левая бровь взлетела чуть выше, чем разрезанная шрамом правая. «Привет, Волкова», — произнес я. Шагнул через порог, Алина посторонилась. Прошел к вешалке, повесил на крючок куртку, разулся. Заметил выглянувшего из гостиной белого котенка, перевернул ботинки подошвами вверх, махнул рукой Кукушкиной. Ее голова появилась над барсиком. «Алиночка», — сказала семиклассница, — «скорее прячь спички, пока он нам снова что-нибудь не поджег». Я прошел в заполненную табачным дымом гостиную, снова, уже голосом, поприветствовал Лену, увидел прислоненную к креслу гитару, заметил, что в пепельнице на столе дымилась едва прикуренная сигарета, повернулся к Алине и скомандовал: «Присаживайся, Волкова, затуши сигарету, у вас тут уже дышать нечем, спой ты «Возьми мое сердце» еще разок». В понедельник перед первым уроком я отыскал Рокотова. Сергей сидел за партой, готовился к уроку. Я прошел между рядами парт, услышал удивленные восклицания учеников 10-го «Котенок». Пожал Сергею руку, положил на столешницу перед Рокотом тонкую картонную папку. Раньше я хранил в ней свои детские рисунки, вчера они перекочевали к грамотам и похвальным листам. «Что здесь?» – спросил Рокотов. Он накрыл папку рукой. «Ноты», – ответил я, – «для композиции «Ты возьми мое сердце». «Котенок, мы ведь уже говорили на эту тему», – сказал Сергей. «Композиция клевая, не спорю, но ни я, ни ты не исполним ее нормально. Это девчачья песня». Он развел руками. Его одноклассники притихли, прислушивались к нашему разговору. «Помню, о чем мы говорили», — заявил я, — «но теперь я знаю, кто исполнит эту песню подходящим голосом. И не просто исполнит, а споет так, что даже ты обалдеешь». Рокотов вздохнул. «Котенок», — я перебил его, — «у меня скоро будут и еще несколько композиций под такой голос, такие, что сгодятся для твоей зимней цели. Это будет не очередной гимн птушника, можешь мне поверить». Рокотов встрепенулся. «Ты нашел стихи?» «Да», — сказал я, — «вот только все они не под наши с тобой голоса. Понимаешь, о чем я говорю? Они получатся не слабее, чем «Ты возьми мое сердце». Вот увидишь». Сергей потер подбородок. «Я ее знаю?» — спросил он. Я пожал плечами. Рокотов сказал: «Когда мы ее услышим?» Я указал на папку. «Как только вы это нормально исполните». Сергей покачал головой. «У нас нет времени на бесполезную работу», — сказал он. Рокотов заглянул под картонную крышку. «Но Бурый сыграет это на клавишах», — сообщил Сергей. «Легко». Он снова прикоснулся к подбородку. Предложил: «Приводи ее сегодня на репетицию». «Постараюсь», — ответил я. Добавил: «Осталось только, чтобы она согласилась петь». Глава 14. После уроков я вышел из школы, столкнулся с Наташей Кравцовой. Я замечал ее пристальные взгляды во время уроков и на переменах. В классе принцесса ко мне не подошла, хотя я ждал, когда она предъявит претензии, из-за моего вчерашнего поспешного ухода от ее дома, но Кравцова подстерегла меня вне школьных стен. Она стояла около флагштока, будто изображала почетный караул, смотрела на выходивших из здания учеников. Заметила меня, ринулась на перехват. Наташа преградила мне путь. Я почувствовал, что настроена она решительно. Видел, как она крепко сжимала ручку портфеля, как нервно покусывала губы. Не заметил в глазах принцессы выражения усталости и скуки, что появлялось в них при виде меня еще недавно, весной этого года. Я устало вздохнул, смотрел на серьезное лицо одноклассницы, подбирал в уме подходящие извинения. Опыт прошлых лет подсказывал, что перед женщинами проще лишний раз извиниться, чем терпеть потом их ядовитые плевки в спину. Громыхнул дипломатом, поправил очки, но не заявил об искреннем сожалении, потому что услышал извинения Кравцовой. Принцесса не выглядела виноватой, не опускала глаза, не скрещивала руки, не шаркала ногами, но голос ее звучал печально. Наташа подергивала плечами, смотрела мне в глаза, словно считывала мои эмоции. Я невольно вспомнил, как проходили наши с ней разговоры, когда мы были девятиклассниками, как вздыхал и заглядывал Наташе Кравцовой в глаза, отыгрывал роль влюбленного Пьеро, мысленно повторил концовку известного тоста. Он сказал «да», она сказала «да», но годы были уже не те. Слушал слова принцессы. Она сожалела, что не напоила меня вчера чаем. Говорила, что поняла мой намек, там, на набережной, и что очень хотела бы угостить меня пирогом. Сама пекла, объясняла, не пригласила меня вчера в гости, потому что дома был папа. «Мой папа полковник», — сказала она. Мне почудилось, что в ее трактовке слово «полковник» означало не воинское звание, а некую черту характера. О ванне с теплой водой она не упомянула, но сообщила, что сегодня папа будет в части, и что, если захочешь, она испечет новый пирог. Одарила меня улыбкой, поправила мой воротник, поинтересовалась моими планами на сегодняшний день. Она еще и пироги печет, подумал я, повезет же кому-то, указал на Алину Волкову. Моя соседка по парте переступила школьный порог, черноволосый пионер пропустил ее, придержал дверь. «Сейчас я иду к Волковой», сообщил я, «а вечером у меня репетиция во Дворце культуры». Махнул Алине рукой, подозвал к себе и поинтересовался, «а с чем будет твой пирог?» «Куда это твоя Наташа побежала?» — спросила Волкова. Она остановилась рядом со мной, смотрела вслед чеканившей бодрый шаг Кравцовой. Принцесса спешно удалялась от нас в направлении школьных ворот, не оглядывалась. Я пожал плечами. «Наверное, пирог подгорает». «Какой пирог?» — переспросила Алина. Она поправила мне воротник, в том самом месте, где его уже теребила Кравцова. «С брусникой», — ответил я. Волкова поморщила нос. «Не люблю бруснику», — заявила она. «Я бы сейчас и его съел, но лучше с мясом». Я вздохнул и спросил: «Волкова, чем ты меня сейчас угощать будешь?» «В каком смысле?» — сказала Алина. «В прямом. Мы сейчас идем к тебе, а я проголодался». Волкова заслонилась от меня портфелем. «Зачем ко мне?» — спросила она. «Предложение тебе делать буду», — ответил я. «В квартиру на третьем этаже я не пошел. Взял у Волковой ключ и сразу отправился на пятый, к Барсику. Потому что понимал, уже в начале нашего разговора Алина потянется за сигаретой». Я как мог подробно рассказал Волковой о задумке Рокотова. Поделился с ней мыслями Рокота относительно армейской службы. Поведал Алине о фестивале, о желании Сергея заполучить пригодные для выступления в Петрозаводске песни. Сообщил я о сомнениях лидера ансамбля в том, что его вокал принесет Раудогорскому ВИА успех на конкурсе. Сказал, что музыканты предложили мне петь на том самом фестивале. Выдал краткую справку о войне в Афганистане и рассказал о своей находке в интернете. Как мог, объяснил Алине, что такое интернет. Выразил надежду относительно того, что лауреатство или дипломантство помогут Сергею не погибнуть на войне. Пересказал слова Рокотова о том, что песни на стихи Волковой не понравятся слушателям в исполнении мужчины. А на десерт объявил, что поведу сегодня Алину в ДК на прослушивание. «Меня», — сказала Волкова. Напуганный громким звуком, Барсик спрятался под диван рядом с ногами своей хозяйки. «Тебя, Волкова», — сказал я. «Ну а кого же еще? Слышал вчера, как ты поешь. Честно тебе признаюсь, ты не просто талант, талантище». Рокотова природа музыкальным слухом не обделила, поэтому Серега сразу поймет, что ты годишься для его затей. с тобой в качестве солистки у ансамбля будут вполне приличные шансы на высокие места в Петрозаводске. Но я не могу. А как же ты, Волкова, я же тебе объяснил. Песни на твои стихи нужно петь женским голосом. В этом я убедился, когда услышал вчера твое исполнение «Ты возьми мое сердце». Это было здорово, я не преувеличиваю. В твоих тетрадях я видел много стихотворений, из которых получатся классные композиции, но ни одной, для мужского голоса. Алина забралась на диван с ногами, вынула из пачки сигарету, закурила, придвинула к себе пепельницу. Барсик под диваном недовольно фыркнул. «Ваня, зачем тебе мои стихи?» – спросила Волкова. «Я помню, какие хорошие песни ты пел в походе. Мне они понравились. Они понравились всем, кто их тогда слушал. Уверена, что в своем сне ты слышал и много других. Знаю, ты помнишь их все. Песни из будущего, они сейчас покажутся нам необычными и обязательно привлекут к себе внимание». Я усмехнулся, сказал, «Вот именно, привлекут». Откусил кусок бутерброда с молочной колбасой. «Не хочу этого внимания», пробубнил я с набитым ртом. Алина выдохнула дым в сторону приоткрытой форточки. «Почему?» – спросила она. «У меня большие и серьезные планы на будущее», – сказал я. «Они связаны с тем моим сном, и кое-кому некоторые мои поступки обязательно покажутся подозрительными. И эти кое-кто, не будем называть их вслух, заинтересуются моим прошлым. Представь, если они узнают, что я будто фокусник извлекал из шляпы непохожие друг на друга песни», развел руками. «А эти кое-кто необычные завистливые идиоты, как этот, Леонид Феликсович Лившиц, сообразят, что прежде ничем не примечательный школьник не мог в одночасье зафонтанировать эстрадными хитами, заинтересуются происхождением песен, обязательно проведут экспертизу моих текстов, нормальную, невымышленную, и узнают». Я выдержал паузу, что все они написаны талантливой поэтессой Алиной Солнечной, потому что песни, которые я пел у костра, уже никто не вспомнит. «Один котенок» – это допустимая погрешность. Я надеюсь, что он вообще не покинет стен Рудогорского дворца культуры, а слова и ноты других песен из будущего Рокотов от меня не получит. Сделал осторожный глоток из кружки. «Чай пока не остыл, не вижу смысла рисковать будущим», – сказал я. «Причем, не только своим, из многих твоих стихов получатся хорошие песни, как из «Ты возьми мое сердце», музыку к ним напишу, а как вокалист я тебе и в подметки не гожусь, песни из будущего не увеличат шансы Виа Рокотова занять высокие места на конкурсе, если у ансамбля будут твои», пожал плечами, спросил, «Так зачем рисковать, стихи я не сочиняю, котенок не в счет, играть на гитаре меня научила ты, я», Алина взмахнула сигаретой, «Больше некому, Волкова». Я усмехнулся. «Не мог же я обучиться самостоятельно, так что музицировать меня учила ты. Запомни это, и всем говори, что пробудила во мне талант музыканта и композитора. Хотя композитор из меня так себе. Сочиняю не по правилам, а как получится. Важно, чтобы моим способностям нашлось понятное объяснение». «Но...» — Алина прогнала от своего лица дым. «Ваня, но я не могу петь», — сказала она. «Не хочу». Я повертел в руке остатки бутерброда, осмотрел их с разных сторон. «Тогда Сережа Рокотов погибнет. 15 января 85 года. В Афганистане». Алина выпрямила спину. Я посмотрел ей в глаза. «Но ты ведь сам говорил, что это мог быть его однофамилец», — сказала Волкова. Она не отвела взгляд. Белый котенок вновь спрятал голову в тень от дивана. «Вот и проверим», — сказал я. Алина покачала головой. «Крылов», — сказала она, — «так нельзя. Ты меня шантажируешь. Рокотов попросил о помощи тебя, а не меня. Его музыканты одобрили именно твою кандидатуру в вокалисты ансамбля. Ты мне только что сам об этом говорил, а ты перекладываешь ответственность за участие в конкурсе и за жизнь Сергея на меня». Я кивнул. «Так и есть. Перекладываю. Шантажирую». Снова откусил кусок бутерброда, неторопливо прожевал его. Алина не сводила с меня глаз, курила. «Ты пойми, Волкова, я уже все решил. Нашел прекрасный выход из ситуации с фестивалем. Оптимальный. Он снимет угрозу ненужного внимания с меня и поможет Сергею. С твоей помощью вероятность успеха для ансамбля Рокотова поднимется на вполне приемлемый уровень. При моем участии шансы на лауреатство или дипломантство не будут столь же высоки. Это факт», — усмехнулся. «Пора вылезать из раковины, Алина», — сказал я. «Жизнь не закончилась, а только началась. Что бы ни случилось в прошлом, эти неприятности стали для тебя опытом, пусть и неприятным. Они сделали тебя сильнее, хоть ты этого пока не поняла. Ты ни перед кем ни в чем не виновата. и никому ничего не должна. Живи нормальной, полноценной жизнью. Проглотил остатки бутерброда, запил их чаем, стряхнул с ладони крошки на опустевшую тарелку. «Но я не хочу на сцену», — сказала Волкова. Я уловил в ее голосе жалобные, плаксивые ноты. Махнул рукой. «Не ной. После тех сцен, на которых ты уже побывала, петрозаводские подмостки покажутся тебе настилом в сельском клубе. Споешь там пару-тройку песенок, покрасуешься перед поклонниками, заработаешь пометку в карму за спасение человеческой жизни, погуляешь по набережной Онежского озера, хотя в декабре там будет холодновато. А если у нас не получится, — произнесла Алина, — если не станем дипломантами, или если Сергею наши достижения не помогут, должно получиться, — сказал я, — и должны помочь, иначе сама понимаешь. Будем, конечно, надеяться, что я видел на том сайте запись о гибели Сережиного полного тезки, но в любом случае мы с тобой хотя бы попытаемся помочь Рокотову, как можем, как это в наших силах, ведь так, Волкова? Попытаемся. Алина смотрела на меня сквозь облако табачного дыма. А если даже с лауреатством или дипломантством Сергей все равно поедет в Афганистан, — сказала она, — ты уверен, что они его спасут, что если все это будет зря? Я опустил взгляд, посмотрел на выглянувшего из-под дивана Барсика. Очень сомневаюсь, что в моем сне ансамбль Рокотова добился в Петрозаводске желаемого результата. Если теперь будет по-другому, то Сережина жизнь уже изменится. К чему эти изменения приведут, мы с тобой не угадаем. Кто знает, быть может, Рокотов почувствует себя звездой, подсядет на наркоту и умрет от передоза. Алина встрепенулась. Что? Не парься, Волкова. Наша с тобой задача — направить его жизнь по новому руслу. А в каком направлении она потечет, зависит уже от Рокотова. Я не понимаю, чего ты так распереживалась. Подумаешь, фестиваль. В том моем сне ты умерла 10 сентября. Поэтому тебе теперь ни о чем волноваться. В этот раз хуже точно не будет. Волкова затушила сигарету. И что нужно делать? — спросила она. Вот это уже деловой разговор, — сказал я. Не расслабляйся, Волкова. Сегодня вечером у тебя первая репетиция. В репетиционной комнате Алина вела себя, как в школьном классе. Спокойно, не проявила ни к чему видимого интереса или любопытства, словно приходила в этот зал 6 дней в неделю несколько лет подряд. Она поздоровалась с музыкантами и с Изабеллой, коротко ответила на вопросы Рокота. Я не почувствовал в ее голосе волнения, не светился взгляд Алины и от восторга. Моя одноклассница не казалась скованной или смущенной, деловито обсудила с лидером ансамбля технические вопросы. Я устранился из беседы профессионалов, не отыгрывал и роль сутенера, уселся на привычное место у стены, наблюдал за общением Волковой с участниками ВИА. Со стороны оно выглядело, как рутинное обсуждение повседневных дел. Веник подключил микрофон. Парни и Белла уселись вокруг стола. Алина заняла место Бурова, прикоснулась к клавишам. Я слушал «Ты возьми мое сердце», затаив дыхание, как в первый раз. Смотрел на посыпанное веснушками лицо Алины, на ее губы. Краем глаза наблюдал за окружившими стол неподвижными слушателями, походившими сейчас на восковые фигуры. Они смотрели на мою одноклассницу, будто попавшие под очарование голоса сирены матросы. Позабытые сигареты тлели, табачный дым тонкими струйками преспокойно поднимался к потолку и под музыку улетал в направлении зашторенных окон. Белла Корж дважды всхлипнула и судорожно сглотнула. Ни один из парней не пошевелился, пока Волкова пела. Они почти не моргали. Алина замолчала, отодвинула от лица микрофон. Взглянула на меня. Я кивнул, показал поднятый вверх большой палец. Волкова улыбнулась, и лишь тогда пошевелились остальные. Изабелла утерла платком слезы, музыканты бросили в пепельницу истлевшие до фильтров сигареты и закурили. Парни вдыхали табачный дым с жадностью, словно страдали от никотинового голодания. Они переглянулись, снова посмотрели на Алину, заговорили одновременно, громко, но не с моей одноклассницей, обменивались друг с другом мнениями о ее пении и о перспективах выступления ансамбля на зимнем фестивале. Восторженно, возбужденно, как пионеры, только что посмотревшие в кинотеатре клевый фильмец. Белла подошла к Волковой, обняла ее, как лучшую подругу. Рокотов поинтересовался у меня, когда я покажу ему новые песни. Во Дворце культуры мы с Алиной пробыли меньше часа. Сергей проинформировал мою одноклассницу о правилах зимнего конкурса. Объяснил, какие цели поставил перед собой ансамбль. Изабелла заявила, что с декабря Алина будет числиться в составе ВИА. Сказала, что поговорит об этом с мамой. Волкова пообещала Рокоту, что придет на следующую репетицию, когда музыканты выучат композицию «Ты возьми мое сердце», и что поможет мне в работе над песнями на слова Ваниного друга. Я подтвердил, что помощь Волковой мне не помешает, сообщил Сергею, что с завтрашнего дня вплотную займусь новыми музыкальными композициями, обнадежил лидера ансамбля скорым результатом. Задумался, когда шагал к выходу из ДК, зачем мне понадобилась вся эта затея с ансамблем Рокотова и с фестивалем. Напомнил себе, что на мои дальнейшие планы она никоим образом не влияла. Отметил, что возня с песнями и музыкантами отвлекала меня от написания книги. Скосил взгляд на лицо шагавшей рядом со мной Алины. Память воскресила ее пение. Снова почувствовал, как притихло в груди сердце. Не желала накладывать свой ритм на звуки женского голоса. На лицо Алины легла тень. Волкова смотрела перед собой, молчала. Ее глаза в плохо освещенном коридоре потемнели, обрели лазурный оттенок. Мне почудилось, что я увидел на Алининой щеке ямочку. Поправил очки. Ямочка исчезла. Предположил, что ее и не было, что она мне померещилась. Была лишь тенью. Мы шли по освещенной уличными фонарями пешеходной дороге. Алина держала меня под руку. Уже не так осторожно, как по пути к Дворцу культуры. По обе стороны от нас покачивали ветвями молодые рябины, пышные ели и высокие сосны. Впереди маячило темное пятно. Памятник первооткрывателям Рудогорского рудного месторождения. За деревьями, на проезжей части, шуршали колесами автомобили, мелькали среди стволов отблески автомобильных фар. В кронах деревьев шумел ветер. Он словно аккомпанировал нашим шагам. Волкова задумчиво опустила глаза, посматривала на блестящий влажный тротуар. Я прятал в карманах руки, с наслаждением вдыхал наполненный приятными ароматами воздух. Подумал о том, что всегда недолюбливал осень и зиму и что больше любил весну и лето. Усмехнулся. Мысленно уточнил, что особенно лето. Очарование весны портили весенние запахи городских подснежников. «Ваня, я так и не поняла, о каких солдатах говорил тебе Свичин», — сказала Алина. Она посмотрела на меня. Я пожал плечами. Решила, если нас повезут на экскурсию в военную часть или на заставу, сказала Волкова, то я поеду вместе со всеми. Постараюсь предотвратить эту поездку, но если не смогу, то все равно попытаюсь что-нибудь сделать. Уже там, надеюсь, что у меня получится. Хочется верить, что я смогу, ну, ты понимаешь. Я кивнул. А ты, спросила Алина, уедешь в свой Первомайск? На улице ее глаза приобрели оттенок синей стали, они смотрели на меня в упор, внимательно, настороженно. Хочешь, чтобы остался в Рудогорске? Спросил я. Мне все. Волкова замолчала. Почувствовал, как она сжала мое плечо. Алина тряхнула головой, ее собранные в хвост волосы задорно подпрыгнули. «Да, хочу», — сказала она. Ее голос прозвучал хрипло и едва слышно. Волкова не отвела взгляд, но закусила губу, словно испугалась сболтнуть лишнее. Я улыбнулся. «Если хочешь, тогда помоги мне». Ветер вдруг исчез, деревья притихли. В прореху между облаками над памятником первооткрывателем выглянула луна. Она отразилась в глазах моей спутницы. «Помощь?» – переспросила Алина. «Как?» – она замедлила шаг, придержала и меня. «Все просто», – ответил я. «Стань моей невестой». Глава 15. Волкова остановилась. Выпустила мою руку. Фонари и луна хорошо освещали ее лицо. Я разглядел и шрам на брови, и ямку на Алинином подбородке, и даже пятнышки веснушек на переносице и скулах. Алина тоже не спускала с меня глаз. Я поправил очки, пригладил ладонью волосы на висках. Мимо нас прошла компания подростков, еще не перешагнувших пионерский возраст. Парни громко разговаривали, размахивали руками. Единственная в их группе девица то и дело заразительно смеялась. Волкова не взглянула в их сторону, не отводила взгляда от линз моих очков, будто рассматривала в них свое отражение. Она чуть изогнула губы, словно поддалась настроению хохочущей девицы. Сощурила глаза. «Крылов, это ты так надо мной подшучиваешь?» – спросила Алина. Я поднял руки, показал ей пустые ладони. «Никаких шуток, Волкова. Серьезен, как никогда». Алина снова усмехнулась, будто я сострил. «Но я не улыбался», – сказал. «Ты сама подумай. Как еще я объясню родителям свое внезапное желание остаться в Рудогорске? Рассказать им о солдатах?» – пожал плечами. «А вариант с невестой выглядит идеальным?» – продолжил я. «Заявлю маме, что влюбился в тебя, Волкова. Скажу, что непременно на тебе женюсь. Сразу по окончанию школы. Вряд ли такой поворот маме покажется странным. Первая любовь, как-никак. Закачу истерику, если понадобится. Мне сейчас 16 лет, можно и поистерить». Алина нахмурилась. «Скажешь маме?» – развел руками. «Я все лето грезил Первомайском. Все уши прожужжал родителям, что мечтаю уехать из Рудогорска. Упрашивал отца забрать меня, увезти отсюда еще летом. А тут вдруг скажу, что никуда не еду. Мне нужен повод, чтобы остаться. Для родителей. Понимаешь, Волкова, такой, чтобы они не решили, что я сошел с ума. Пусть они еще и не старые, но зачем их пугать?» Я ухмыльнулся. «А так получится почти идеально. Не находишь?» Мальчик влюбился. «А влюбленные упрямы, как носороги. Точно тебе говорю, оба моих сына в том сне едва душу из меня не вынули, когда впервые по уши втрескались. Так что я знаю, как выглядит и ведет себя влюбленный юнец. Никаких подозрений не возникнет. Будет идеальный повод остаться». «Ну почти». Волкова молчала, изредка помахивала ресницами. «В мамином случае влюбленность сработает на ура», — сказал я. «Можешь мне поверить, она ее не одобрит, но поймет, еще и порадуется, что ее сын способен на такие романтичные поступки. А вот с папой у нас будет трудный разговор. Чувствую, получил бы за подобные выкрутасы по шее, будь мой отец сейчас в Рудогорске». Повел плечом. «Но есть у меня доводы и для него». Покричит и успокоится. Родительские планы полетят в тартарары. Но мы с ними из-за этого не поссоримся. Если только для разговора с ними у меня будет всем понятная отправная точка. Не солдаты. И не сон. Серьезные отношения. Любовь. Невеста и планы на женитьбу будут хорошим объяснением моей новой точки зрения. Я взял Алину за руку. Сжал в ладони ее тонкие теплые пальцы. Мне почудилось, что Волкова вздрогнула. «Соглашайся», — сказал я. «Не обещаю, что будет только весело, но клянусь, что моя мама тебя не съест. Подыграешь мне, когда приведу тебя с ней знакомить. Заглянешь ко мне в гости пару раз, потерпишь мамины расспросы. Проинструктирую тебя, что и как ей ответить. Это дело тоже известное. В некотором роде, однажды уже пройденный этап. Большего от тебя не требую». Алина снова свела над переносицей брови. «Первая любовь», — сказала она. «А разве твоя первая любовь не Наташа Кравцова?» Со стороны Дворца культуры послышался женский смех. Вновь хохотала та самая девица, что прогуливалась в компании парней. «Кравцова?» — переспросил я. «Она здесь при чем? Какая же она любовь? Не совсем тебя понял. Или ты хочешь, чтобы я позвал на роль невесты Наташу?» Почувствовал, как дернулись зажатые в моей руке пальцы Волковой. «Ни на что я не намекаю», — сказала Алина, и тут же спросила. «А мне обязательно знакомиться с твоей мамой, если будешь играть роль моей невесты», — сказал я, — «тогда обязательно. Не станешь же ты от нее прятаться, играть роль?» Волкова высвободила из захвата моей руки свои пальцы, сжала их в кулак, словно они замерзли, кивнула. «Ладно», — сказала она. «Если тебе это нужно, то я согласна. Апокалипсис я запланировал на вечер вторника». Предварительно уточнил в школе у Волковой, не передумала ли она стать моей эффективной невестой. Алина в ответ помотала головой и решительно заявила, что теперь ей нечего бояться. Перефразировала мои вчерашние слова. Сказала, что знакомиться с моей мамой будет не страшнее, чем падать из окна. Она положила перед собой тетрадь, пенал с ручками и карандашами, привычным движением переместила учебник на середину парты, добавила, верит, что я не дам свою невесту в обиду. Слово «невеста» она произнесла с усмешкой. Я вспомнил, как знакомил с мамой свою первую жену. Признался Алине, что из моей мамы получится не идеальная свекровь. Рассказал, что в моем сне она попила у невесток немало крови. Но Волкова с храбростью берсеркера пропустила мое предупреждение мимо ушей. Попросила лишь предупредить ее заранее о встрече с моей родительницей, чтобы она морально настроилась. Заметил во время перемены направленный на меня пристальный взгляд Кравцовой, когда перешучивался с соседкой по парте. Но во вторник Наташа на пирог меня не пригласила. После школы я вновь отложил работу над рукописью, бренчал на гитаре, мысленно перебирал в голове Алинины стихотворения. Еще вчера вечером пометил в уме несколько подходящих текстов, которые выглядели потенциальными песнями, но сегодня два из них забраковал. Заподозрил, что жюри Петрозаводского фестиваля увидит в них политический подтекст. А еще меня отвлекал стишок под названием «Царевна». Он отличался от прочих произведений Алины настроением, словно Волкова сочинила его в порыве безудержного веселья. Заподозрил, она придумала его не на трезвую голову. Сыграл короткий проигрыш и пропел: «Я царевна, мне можно, «Ваня, это была шутка?» – спросила мама. Она поставила на стол пустую чашку. «Почему всем кажется, что я шучу?» – мелькнула в моей голове мысль. Я приосанился, но сохранил серьезный вид. Мама только что сообщила мне, ждет папин звонок. Память послушно подсказала, что до общения с отцом у меня осталось чуть больше получаса. Я прикинул, за это время мама слегка успокоится и выпьет весь стандартный набор успокоительных таблеток и капелек. Поэтому сообщил ей о своем решении без долгих прелюдий, но предварительно выслушал мамины жалобы на начальника и про ее мечты о работе в бухгалтерии Первомайского центрального универмага. Проследил за тем, чтобы мама доела блинчик, допила чай, и только тогда объявил, в Первомайск не еду, и мало того, я влюбился. «Никаких шуток, мамуля», — сказал я, — «серьезен, как никогда, сообщаю тебе заранее, женюсь». После выпускного. Именно поэтому в Первомайск поеду только в следующем году. Вместе со своей невестой, по окончании 10 класса. Что ты такое говоришь? Мамин голос сорвался на писк. Я вздохнул и повторил заранее составленные фразы. Мама потрогала свой лоб, словно заподозрила у себя лихорадочный бред. Спросила, и кто она? Пожал плечами. Моя невеста, разве не понятно? Я спросила ее имя. Увидел, что у мамы участилось дыхание. «У нее удивительное имя», — ответил я, улыбнулся и заявил, «но тебе его пока не скажу». «Почему?» — спросила мама, «чтобы ты не рванула к ней прямо сейчас, ведь тебе сейчас интересно, не беременна ли она». «Я прав, ну, я же должна знать, не беременна». «Обещание, что я дал папе, все еще в силе, дедушкой он в ближайшее время не станет». Заметил, что мое признание убрало с маминого лба морщинку, «но вы уже, мама, не хочешь ли ты мне рассказать, когда вы с папой первый раз уже или не уже, я бы послушал. Причем здесь? Притом, сказал я, не хочу обсуждать с тобой подобные вопросы. Я отодвинул от себя блюдце с остатками варенья. Значит да, мама потерла халат на груди, напротив сердца. Сынок, ты должен понимать, что девочки, я все понимаю, мама. Слушал мамины упреки, объяснения и угрозы. Мой внутренний таймер отсчитывал время до папиного звонка. Я не умничал, напоминал себе, что выбрал на сегодняшний вечер маску истеричного юноши, но все замечал, что вел беседу от лица немолодого циника. Радовался, что оглушенная моим заявлением мама почти не прислушивалась к словам, безапелляционно отметала мои доводы, давила эмоциями и на эмоции, сдерживал желание погладить ее по голове и прошептать на ухо ласковые слова. Так я успокаивал своих жен, не улыбался, когда моя родительница доказывала, что я ничегошеньки не смыслил во взрослой жизни. Упрямо твердил, я люблю ее. Мама после этих слов театрально хваталась за сердце. В квартире появился резкий запах спиртовых лекарственных настоек, когда в гостиной задребезжал телефон. Позвонил папа. Мама схватила трубку и тут же проголосила. А ты знаешь, что мне только что заявил твой сын? Я подслушал мамину версию своего заявления. Услышал о том, что я наивный мальчик, которым манипулировала бессовестная девчонка. Прослушал жалобы на то, что я стал неуправляемый, связался с плохой компанией. Узнал, что меня нужно срочно спасать. Мама заявила, что немедленно увезет меня из этого холодного и неблагополучного города. Она показательно громко зарыдала в трубку. Потребовала, чтобы отец разобрался, вправил мне мозги и поговорил со мной по-мужски. «Тебя», — сказала мама, протянула мне трубку, встала в шаге от меня. Подперла кулаками бока. Я подал папе сигнал. «Алла». «Так, Иван», — произнес отец, — «рассказывай, что там у вас случилось». Моя версия событий лишь в общих чертах походила на мамину. Я заявил папе, что моя жизнь в 10 классе сильно преобразилась, в лучшую сторону. Вкратце описал родителю, что стал школьной знаменитостью, выступаю каждую неделю на сцене в ДК. Похвастался, что в сентябре нахватал в школе пятерок и нацелился на медаль. Рассказал, что встречаюсь с девушкой, мысленно пометил, что не солгал. У слова «встречаюсь» было несколько толкований. Снова заверил отца, что роль деда он исполнит не в этом и не в следующем году. Признался, что снова пишу книгу. Объяснил, что под плохой компанией мама подразумевала парней из нашего городского вокально-инструментального ансамбля, вместе с которыми я репетировал и пел песни. «Все это замечательно, сын, но мы с твоей мамой уже решили, в ноябре вы возвращаетесь в Первомайск, ты уже взрослый, и не имеешь права поступать безответственно, пойми, что жизнь состоит не только из развлечений». «Ладно», — подумал я, — зайдем с козырей. Возвращаемся куда, папа? Я поинтересовался у отца, как обстояли дела с обменом квартиры. Сказал ему, что в Рудогорске на наши объявления пока никто не откликнулся. Спросил у папы, как часто ему звонили жители Первомайска, желавшие среди зимы перебраться в Карельскую АССР. Громко хмыкнул в ответ на слова отца о том, что он пока рассматривает варианты. Напомнил папе, что он сейчас проживал у деда, в частном доме без удобств. Заявил, что отец пока не прочувствовал те прелести жизни, которые ожидали его зимой. Описал ему процесс посещения уличного туалета на холоде. Сказал, что мы с мамой не будем принимать душ на работе, станем мыться в тазу, будем греть воду на печи. Я не преувеличивал. Манипуляции с тазом в прошлой жизни мы осуществляли до лета. Так кто из нас безответственный, папа? Спросил я. Пояснил отцу. Пословица «с милым рай и в шалаше» звучит прекрасно. Но жить с милым в квартире с центральным отоплением, горячей водой и финским унитазом, намного комфортнее, чем у деда. Спросил у папы, почему он торопил наш с мамой переезд. Поинтересовался, понимал ли он, на какие бытовые условия он обрекал свою семью. Честно признался, что очень люблю папу, что очень по нему соскучился. Сказал, что нам с мамой не нужен финский унитаз, сойдет и обычный, советский. Добавил, лишь бы он в нашем жилище был, горшок или ведро, это недостойная ему альтернатива. Заявил, что понимаю причину папиной спешки. Он скучал без нас, но напомнил отцу его же слова об ответственности. Вслух удивился, что объясняю взрослому человеку такие элементарные вещи. Папа никогда не отличался излишней эмоциональностью. Он хмыкнул. Около минуты молчал, я не отвлекал его от размышлений. Потом он сказал, дай-ка маму. Я вручил маме трубку, ушел к себе. Взял гитару, завалился на кровать. Наигрывал в траве сидел кузнечик, дожидался окончания переговоров родителей. Слушал мамины причитания и возгласы. Понял, что всегда рациональный в поступках отец признал логичность моих доводов. Сообразил, что сейчас он втолковывал их своей жене. До меня долетали фразы. «Мне не нужен твой унитаз, я все детство мылась в тазу, ты нас больше не любишь». Слышал и мамины слова. Это та девка его надоумила. Подумал, а не лучше ли было пригласить на роль невесты Кравцову? Промелькнула мысль. Принцессу не жалко. Представил, как мама устроила бы Наташе веселую жизнь. Так она поступила в случае с моей первой супругой. Усомнился, приведу ли домой Волкову. После разговора с отцом мама не заглянула ко мне в комнату, ушла в спальню, хлопнула дверью. Лишь тогда я уселся за стол и достал из верхнего ящика свою рукопись. В среду за завтраком мама со мной почти не разговаривала. В четверг утром мама сказала, как только твой отец разберется с обменом, мы сразу же отсюда уедем. С работы она вечером вернулась задумчивая, я понял. Поговорила с девчонками, а в пятницу мама спросила, когда ты меня с ней познакомишь. За будни я не довел до ума ни одну композицию, но выудил из памяти статью в «Комсомольской правде» за 80-й год о фестивале «Весенние ритмы», Тбилиси 80.